И тут я увидел. Сначала я оторопел от того, что рассмотрел, и несколько секунд сидел с открытой навстречу всем ветрам челюстью. Затем склонился над Зоей, чтобы лучше увидеть, и чуть было не засмеялся в голос. Между Зоиными ягодицами, между персиковыми половинками ее чресел лежал тоненький, розовый, в ладошку длиной хвостик, нервно подрагивающий под моим ошеломленным взглядом. «Видишь?» — спросила она. «Ну?» «Ага», — ответил я и прыснул от смеха. «Чего смеешься?» — недоуменно спросила она, приподнимаясь на локтях. При этом ее хвостик дрыгнул и шлепнул по правой ягодице. «Чего смешного?» «И тут я не удержался!» «Меня так разобрало, что минут пять я хохотал, не в силах остановиться, а Зоя сидела передо мною, не зная, разозлиться ей в ответ или так же неистово загоготать. Уже отсмеявшись и кая от хохота, я вдруг почувствовал, что не опустел еще в этот вечер до дна, что есть во мне что-то трепещущее, и отыскалось оно благодаря Зоиному хвостику, мечущемуся из стороны в сторону наподобие щенячьего. И тогда я набросился на нее, схватил в охапку и с большим вкусом, нежели впервые, любил ее разнообразно, включая и розовый хвостик, а также все, чем положила наслаждаться хитроумная природа. «Как тебе?» — спрашивала Зоя в первые дни нашего знакомства и проницательно заглядывала в мои глаза. «Что?» — уточнял я. «Мой хвост. Я в восторге от него. Я обожаю твой атавизм». «Да?» — не доверяла она. «Да, да!» — убеждал я. «Тогда смотри, что я умею делать». Она подходила к платяному шкафу или письменному столу, закрывала дверцу или ящик на ключик и бросала его на ковер. Затем снимала юбку вместе с трусами и поворачивалась к мебели спиной. Ее хвостик напрягался, шарил по дереву, отыскивая замочную скважину, а, найдя ее, проникал внутрь кончиком, шебуршась там, как мышь в норе. Через некоторое время замок обязательно щелкал, и дверца шкафа или ящик открывались. Взмахивала руками Зоя, а я в немом восторге неистово хлопал. «Тот, кто был перед тобой, — рассказала она как-то, — тот, обнаружив хвост, упал в обморок. А муж? Ему было все равно, с хвостом я или без. Он занимался финансами и женщинами почти не интересовался. «Либо любовь, либо деньги», — говорил супруг. «Двух одинаково сильных страстей в жизни не бывает. А вот отец мой любил, как я в младенчестве, ползая по полу, в чем мать родила, виляла хвостиком. Он и не позволил матери отвезти меня к хирургу, хотя тогда было очень просто отрезать хвост. Вероятно, именно из-за этого хвостика, маленького и розового, я влюбился в Зою до беспамятства. Я думал о ней днем и ночью, даже когда мне приходилось поливать из автомата мишени, изображающие врагов. И лишь одно меня успокаивало, что все пули ложатся точно в цель». В самые неподходящие моменты, например, когда нужно было сориентироваться по карте и выйти из леса в нужном направлении, в моем воображении непременно возникал ее маленький голый зад с виляющим хвостиком, и я сходил с ума от ревности, рисуя себе картины Зоиных измен. Я представлял себе здоровенного мужика с кавказскими усами, дарящего ей кольцо с бриллиантом, но надевающего его не на палец, а нанизывающего на хвостик. Тогда я бежал через густой кустарник, царапая шипами лицо в кровь. «Почему я должна тебе изменить?» — удивлялась она, когда я в любовном порыве рассказывал ей о своих страхах. «Я тебе не давала повода для ревности». И действительно, мое хвостатое приобретение ни разу за время нашего общения ни словом, ни жестом не дало мне возможности усомниться в своей верности. Хотя поклонников у нее было великое множество. Все они происходили из спортивного зала, в котором она хозяйничала, и являли собою великолепные образцы мужского совершенства. Частенько мне приходилось вступать в единоборство с каким-нибудь особенно рьяным ухажером. Но дело обычно дальше, чем схватка уничижительных взглядов, не заходило. Когда Зоя была в хорошем настроении, она позволяла делать с ее хвостом все, что мне приходило в голову. Тогда я повязывал отросток бантиком и просил девушку изображать маленькую собачку-таксу, умильно виляющую задом навстречу своему хозяину. Зоя тявкала, подражая четвероногому, и терлась щекой о мою ногу. Потом я разводил в банке краску и, наколов кнопками на фанеру лист ватмана, просил Зою, чтобы она нарисовала исключительно с помощью хвоста вазу с фруктами. К моему восторгу она это делала, и получалось у нее это лихо, как у заправского художника. «Ты могла бы выступать с этим номером в цирке», — восхищался я. «Меня бы обвинили в насаждении порнографии». Я тут же представлял себе эту картину. Как Зоя при огромном стечении народа стоит посреди арены совершенно голая и рисует хвостом натюрморт. В этот момент волна ревности сшибала с насиженного места мою душу и начинала швырять ее по всему желудку.